Виктория Вильман. Измена. Не прощу тебя, предатель. Глава первая. Настя. «Макар, возьми меня, пожалуйста!» За дверью в кабинет мужа я слышу незнакомый женский голос. «Я так по тебе соскучилась!» «Ты заявилась ко мне на работу в первый же день после моего отпуска?» Слышу рык своего мужа. Дверь, ведущая в кабинет моего мужа, слегка приоткрыта, и я решаю поглядеть через щель, что же происходит в кабинете моего мужа-предателя. Не верю ни ушам, ни глазам. Этого не может быть! Внутри меня все обрывается. Муж изменяет мне с его секретаршей, и, судя по всему, давно. «Предатель, мерзавец! Ненавижу!» Затаив дыхание, прислушиваюсь к разговору дальше, не в силах сделать и шага. Боюсь выдать свое присутствие. «Ты целых 2 недели провел с другой!» Горячо вскрикивает любовница моего мужа. «Наверняка устал от неумелых ласк твоей Клуши». «Эта Клуша вообще-то моя жена», — усмехается Макар. «Но ведь она только котлеты и умеет готовить. Кстати, вкусные получаются, но...» «Он еще и мою еду своей девке скармливал, подонок!» «Что?» — хмыкает Макар. «Тебе ведь мало одной лишь домашней еды, которую твоя Клуша так усердно готовит тебе. Со мной ты явно потому, что одних котлет и борщей тебе мало. А так она умеет?» Щель, через которую я подглядываю за этим отвратительным зрелищем, слишком узкая. Но того, что я вижу, мне достаточно. На столе с широко раздвинутыми ногами сидит светловолосая секретарша Макара в одних лишь черных кружевных трусиках и таком же кружевном бюстгальтере. А перед ней стоит мой муж, и я вижу, как сквозь ткань его брюк виднеется твердый эрегированный член. «Плохая, грязная, похотливая девочка», — довольным голосом басит Макар, проводя ладонью по бедрам секретарши. «Ты вся течешь. Мне нравится». С этими словами мужчина кладет большой палец на накачанные красные губы секретарши, и та проводит по пальцу языком. «С тобой я всегда мокрая». Девушка раздвигает ноги еще шире. «Хочу тебя», — рычит Макар, расстегивая ширинку. «Секунда, и мой муж уже в ней, даже брюки не снял. Брюки, которые я ему вчера вечером гладила. Он трахает ее так жестко и сильно, что даже до меня долетают характерные хлюпающие звуки. Мы только вчера вернулись из отпуска. 2 недели провели на море. Романтика, пляжи, горячие ночи на балконе отеля, во время которых я позволяла Макару все, что он хотел. Сегодня утром я увидела, что Макар забыл свой обед дома, и по пути на работу решила заехать к нему в офис, чтобы сделать приятный сюрприз, проявить заботу. А в итоге опоздала, и приятное ему делает другая. Сердце раскалывается на части. Не думала, что душевная боль может быть настолько сильной. Меня словно парализует от боли. По щеке катится слеза, руки сами сжимаются в кулаки. Как долго Макар изменяет мне? Почему? У нас ведь был идеальный брак. Идеальный брак, который в одночасье рассыпался на крохотные осколки, и собрать их заново уже не получится. Не прощу. Состояние шока сменяется злостью. Мерзавец. Может, ты бросишь уже свою Клушу, Юлю, Иру, как там ее зовут? Постановая произносит девушка, двигая бедрами. «О, да, глубже, милый, глубже!» «Жену-то? Настю?» Не прекращая иметь свою секретаршу, произносит Макар. «Я жену не брошу. Она хорошая, приличная, умная, домашняя девочка. С ней на людях можно показаться. Я ведь влиятельный человек». «М-м-м, «А как же я?» — спрашивает секретарша. «А тебя я просто трахаю, Свет». Макар грубо затыкает ей рот ладонью и усиливает темп. Такое чувство, что у меня из-под ног выбили землю одним четким поставленным ударом. Розовые очки разбиваются стеклами внутрь. Не в силах выносить этого издевательства над собой, решительно толкаю дверь, выдавая свое присутствие. «Не помешало?» — не своим от горя и злости голосом спрашиваю я.